Глава 35. С этих пор я начала всеми путями избегать встреч с Полем, хотя особо стараться в этом отношении и не приходилось. Молодой лорд почти не находился во дворце. Прибыв в родные края с совершенно определенной целью заложить для себя третий корабль, он практически все время пропадал на верфи, непосредственно контролируя весь процесс постройки судна. Ночевать оставался в доме одинокой дальней родственницы преклонных лет. Имение Ивет Софи де Море очень, кстати, находилось недалеко от прибрежной зоны. Немолодой уже вдове присутствие двоюродного племянника по материнской линии было только в радость. Тут надо сразу отметить, что поместье купца территориально тоже располагалось совсем близко в соседнем городке. И по меркам того времени мадам Эвет с Марком были, можно сказать, соседями. Так что в доме родителей деятельный сын практически не бывал, лишь изредка совершая набеги вежливости. Далековато получалось, чтобы радовать их частыми посещениями. «Вот и хорошо, вот и ладно», — думала я. Воспоминания о нанесенном оскорблении все еще царапали самолюбие острым ядовитым коготком. И еще 100 лет бы тебя, гад, не видеть. Сама же с завидным упорством и рвением продолжала копить деньги и продумывать детали своего грандиозного плана. С духовкой все более-менее было понятно. Нужно будет заказать у мастера железный ящик с решеткой и практическим уже путем вычислить условия соблюдения необходимой температуры. На конвекцию, понятное дело, рассчитывать не приходится. Ну да ничего, будем по первости переворачивать ручками. Варить колбасу, как это делали местные умельцы, я не хотела. Мои творения должны радикально отличаться от того, что видел и пробовал этот мир. О как! С мясорубкой немного сложнее, но тоже вполне решаемо. Главное — найти такого рукодельника, который подскажет и сумеет своять нужной остроты нож, годный к заточке. Информацию об отличном умельце, способном воплотить мои чертежи в реальность, я самым коварным образом выманила у нашего шеф-повара. Шучу, конечно. Обладающая отличным чувством юмора, талантливая, уравновешенная экспериментаторша, новаторша мне очень нравилась, причем эта симпатия была взаимной и крепла с каждым днем. При всякой удобной возможности я забегала к ней на кухню поболтать. Сперва мои визиты вызывали недоумение многочисленных помощников, но очень быстро на странную во всех отношениях фрейлину вообще перестали обращать внимание. Тем не менее, раскрывать карты раньше времени я все равно не хотела, поэтому изыскала способ совместить приятное с полезным. Я решила подарить нашей поварихе идею мантов. Все равно без морозильной камеры мне самой эту задумку широко не воплотить, а для ее реализации, совершенно очевидно, потребуется мантоварка, которую тоже для начала придется сконструировать. Я, конечно, немного рисковала не получить положительного отклика на эту странную затею. На сам агрегат придется прилично потратиться, но очень рассчитывала на профессиональное любопытство и опытный нюх поварихи на удачные проекты. И не ошиблась. Затея так захватила Лукрецию, что она очень быстро навела справки и прямо в дворцовом помещении для прислуги организовала встречу с неким Паскалем Тибо, улыбчивым, подвижным мужичком средних лет, с отсутствующим мизинцем на левой руке, мастером по металлу, рекомендованным нам как человек редкого таланту и скрупулезности. Вот ему я сама уже лично объяснила, что от него требуется, заодно завела полезное знакомство, сразу выспросив, где сей левша проживает на постоянной основе, а также сложила представление о примерной стоимости моих будущих агрегатов. К величайшему облегчению лишних вопросов Лукреция не задавала. Как всякий творческий человек, сама способная создать нечто новое, она совершенно точно знала ответ на самый популярный у зрителей вопрос: «Откуда вы взяли эту идею?» Честный ответ, за редким исключением, однозначен: «Не знаю». Как только Паскаль прислал во дворцовую кухню совершенно жуткую на вид первую в этом мире мантоварку, мы, азартно потирая руки, взялись за дело. На практике, забегая вперед, это корявое ведро с кругами и крышкой оказалось вполне функциональным. Боже, это было целое приключение. Поздним вечером, спасибо, хоть Анаис перестала гонять за мной горничную при каждой задержке ко сну. Когда рабочая смена закончилась, я заставила Лукрецию до умопомрачения перемалывать и сеять пшеничную муку на несколько раз, чтобы к столу герцогской четы это блюдо попало в совершенном виде. Заперевшись в кухне, мы в два ножа, высунув от усердия языки, рубили отборное мясо. «Послушай, Таис, так ведь это сколько блюд теперь можно будет приготовить на пару?» — восхищенно развивала мысль повариха, урёвываясь от миазмов мелко нашинкованного лука, стоявшего в большой миске на краю стола. «Ага», — в тон ей шмыгнула носом я, отвлекаясь на то, чтобы прикрыть злополучную миску чистым полотенцем. «А самое главное еще знаешь что?» «Что?» — подняла она на меня покрасневшие от слез глаза. «Эти штуки можно очень интересно подать, например, как блюдо каких-нибудь северных варваров». «О, да!» — рассмеялась моя компаньонка. «Герцогине идея понравится». Наша Жозефина, будучи женщиной тщеславной, но не такой уж и глупой, вполне отдавала себе отчет в том, что при всей своей красоте давно уже уступает место Примы более юным конкуренткам из местного бомонда. Поэтому, не желая терять интенсивности привлекаемого к себе внимания, заняла нишу законодательницы мод на всякие новые интересные штучки. Самый первый, кстати, свою колбасу я предложу именно ей. Удерживать первенство в этом соперничестве тоже было не так-то просто. Последняя ее идея с моими сказками имела успех и пользовалась популярностью. Мне за них даже немного доплачивали, но ассортимент экзотических новшеств требовалось постоянно пополнять. Поэтому, думаю, за радикально отличное от всего прочего блюда Лукрецию однозначно ждет премия. Не знаю уж какая, но окупить расходы на мантоварку точно хватит. Таким образом, незаметно пролетело лето. В один из дней, ранней, пока еще теплой осени, случились сразу две неприятности. Нет, не так. Одна весть была всего лишь неприятной. Во дворец ждали лорда Поля. Второе же событие оказалось для меня просто катастрофическим. Меня обокрали. Все сбережения, трепетно хранимые в специальном мешочке, в недрах сундука, исчезли. Известие просто вышибло дух, и чтобы хоть немного собраться с мыслями, оценить ситуацию и понять, что делать, я убежала в свою любимую беседку в дальнем углу, начинавшего красиво желтеть сада. Кого там оценить ситуацию? Оценивать нечего, это крах. Слезы градом покатились из глаз, крупными каплями, шлепаясь на рабочий блокнотик, лежавший на коленях. Придется все начинать с самого начала. Я ведь уже почти все продумала. Накопленной суммы было еще не вполне достаточно для начала активных действий, но я ведь уже приближалась к заветной цифре, запрещая себе любые траты, лишаясь даже самой крохотной приятной мелочи. От этих размышлений стало так обидно, что я не сумела удержать эмоции и совсем уже горько расплакалась. «Господи, и что же может заставить так реветь?» Вдруг, как гром среди ясного неба, раздалось за моей спиной. Я аж подпрыгнула на лавке, быстро натягивая на место лицо. Мало того, что чье-то присутствие оказалось в принципе неожиданным, так еще и догадаетесь, кого это несло по тропинке от семейной часовни, ни больше, ни меньше, Поля де Шамбор, собственной персоной. И в серых, как осенний дождь его глазах в этот момент, читалось что угодно — раздражение, легкая тень любопытства, нетерпение — и ни намека на сочувствие, вот прям ни грамулечки. «Тебя здесь только и не хватало!» Заполонившая было душу отчаяние, потеснила злость. «Вы потеряли здесь любимую заколку? Или ваш кавалер заблудился по дороге к этой беседке?» Окончательно раскаляя меня до бела, выдвигал версии этот высокородный гад. И тут Остапа понесло. Серая мышь открыла рот.